Глава 16. В таверну я вернулся ближе к полудню. Джеб все еще спит. Натерпелся, бедняга. Я читал на форумах и в гайдах, при полном погружении в виртуальную реальность, сон человеку жизненно необходим. Наш мозг не может работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, в режиме постоянного бодрствования. Это ведет к необратимым и пагубным последствиям. Выживая в подземелье, Джебер Ариум мог спать лишь урывками, поэтому я не стал его беспокоить. Проныра нашел себе занятие. Сидит на подоконнике, наблюдает за прохожими. Зверек прикольный, шустрый и сообразительный. Яркий пример того, как искусственные нейросети, составляющие основу НПС персонажей виртуального мира, начинают спорадически развиваться. Я приколол булавку к одежде Джеба и написал ему записку с просьбой не покидать таверну до моего возвращения. Монет, найденных в подземелье Ноугарда и в подвале хижины рудокопов, нам должно хватить на несколько дней безбедной жизни. Тайна лесного холма не дает покоя. Собираюсь пойти туда и хотя бы начать раскопки. Думаю, до вечера управлюсь. Я спустился в главный зал, накоротко переговорил с хозяином таверны, заплатил еще за сутки постоя, попросил досыта накормить моего спутника, когда тот проснется. Теперь в лес. Даже не подозревал, насколько силен и жгуч мой интерес к первому полученному на краю бездны заданию. Выйдя за городские ворота, я, ориентируясь по карте местности, нашел свой давний маршрут и решительно свернул под сень деревьев. Встречи с матерым медведем уже не боюсь. Он теперь мне по уровням, и не таких мобов видали. Настроение просто отличное. Сашка молодец. Вот что значит человек, хорошо знающий виртуальный мир. Сразу соориентировался в ситуации. Медведь мне так и не повстречался. Может, его кто-то слил? Я срезал путь через заросли ежевики. Среди колючих кустов петляет звериная тропа. Низкоуровневые мобы меня тщательно избегают. Это тоже часть геймплея. Пока ты слаб, попробуй добыть того же зайца. Целая битва получится. А как только немного прокачался, кусок мяса и шкурка, годная для изготовления одежды, тоже просто так не достанется. Придется попотеть, побегать за добычей. Ничего здесь легко не дается. А вот и знакомые места. Подле лесного холма ничего не изменилось. Сухое дерево сразу бросается в глаза. Интересно, где же я пересек границу инстанса, даже не заметив, что вхожу в персонально сгенерированный участок локации? Из земли выпирают камни со следами грубой обработки. Чуть поодаль в траве желтеют кости, едва прикрытые обрывками истлевшей одежды. Именно на них я нашел амулет хранителя и кристалл души. Неужели с тех пор прошла всего неделя? Присев на корточки, рассматриваю останки. Легкий ветерок ерошит мои волосы. Судя по обрывкам одежды, здесь погиб маг. Ни доспехов, ни оружия я не заметил. Зато нашел истлевшую сумку и обломок деревянного посоха. Так, посмотрим. Лезвием кинжала аккуратно отгибаю лоскуты верхней ткани. Содержимое холщовой сумки изрядно попортили дожди, насекомые и бурая плесень. Разбухшая книга, мешочек с 5 серебряными монетами, 2 фиала с красноватой жидкостью. Не густо. Фокусирую взгляд, читаю. Малое зелье регенерации. Восстанавливает 3 хп в секунду. Снимает негативные эффекты отравления и кровотечения. Пригодится. Фиалы перекочевали в мой инвентарь. Теперь книга. Аккуратно переворачиваю пропитанные влагой страницы. Но ничего не могу разобрать. Большинство текстов и рисунков безнадежно испорчены. Они расплылись. Видимо, чернила оказались некачественными, неустойчивыми к влаге. Примерно в середине фолианта мне удалось найти парочку хорошо сохранившихся страниц. На одной изображена батальная сцена, выполненная на уровне детского рисунка. Множество фигурок вооружены чем-то вроде коротких жезлов, с которых срываются разряды разноцветных энергий. Такой магии я еще не встречал. Между враждующими сторонами просматривается явное различие, которое смог подчеркнуть даже неумелый художник. Одни носят амулеты хранителя, другие же окутаны чем-то вроде серой ауры. Может быть, текст на второй странице что-то пояснит? Всматриваюсь в расплывчатые строки. Почерк далеко не каллиграфический. Скорее всего, книга является аналогом моего походного дневника Постепенно, разбирая сохранившиеся фразы, я понял. Найденные останки принадлежат НПС, который пережил вторжение бездны. Он никогда не был загадочным хранителем. Кристалл и амулет наверняка снял с мертвого тела. Ниже любопытная заметка. Некоторые слова расплылись, но смысл понять можно. «Погибает он от ран, поил отварами, пришел в себя, поведал про лесной холм, дал ключ и амулет, просил пойти туда. Умер. Наверняка скрыто сокровище. Богат и перееду в город. Моих способностей должно хватить. Ограблю сокровищницу и тогда выкину амулет и ключ». Картина в моем понимании складывается следующая. Во время вторжения бездны произошла битва между таинственными хранителями и не менее загадочными для меня тенями. Хранители, судя по всему, проиграли. Местный житель, скорее всего, начинающий маг, подобрал одного из раненых, пытался лечить, но безуспешно. Тот рассказал ему о неких сокровищах, спрятанных в недрах лесного холма. Итак, камень души – это ключ. Вход где-то поблизости. Что именно спрятано в недрах, ума не приложу. Задание «Тайна лесного холма» обновлено. Вы узнали, кем был неизвестный старатель. Отыщите вход в сокровищницу и попытайтесь использовать кристалл души в качестве ключа. Ладно, начнем с вросших в землю грубо обработанных камней. Их нужно убрать. Одно настораживает. Почему отправившийся на поиски сокровищ маг не справился с такой простой задачей? И кто его убил? Явно не человек, иначе забрал бы монеты, амулеты, кристалл. Пока я размышлял, останки незадачливого старателя вдруг подернулись сизой дымкой и истаяли. Вокруг никого, солнце припекает, в окрестностях царит неестественная для леса тишина. Не заметив явных признаков опасности, я вернулся к камням и принялся снимать слой дерна, с удивлением обнаружив под ним необычный грунт. Его составляют черные крупинки с обильными вкраплениями твердых остекленевших катышков и небольших фрагментов металла. Согласитесь, очень странная почва для лесного холма. Грунт сыпучий, податливый. Рыхлю его кинжалом и отгребаю руками. Часто попадаются комья ржавчины, среди которых неожиданно блеснуло что-то серебристое. Крохотный бесформенный мифриловый слиток. Когда-то наверняка был частью оружия. Теперь же годится только на продажу из-за ценности истинного серебра. Похоже, здесь произошла грандиозная битва, и магия в нем применялась весьма неслабая. Пользуясь податливостью грунта, я рассчитывал управиться быстро. Думал, подкопаю камни, и они сами скатятся вниз по склону. Но вскоре обсидановая супесь закончилась. Глубже залегает плотно спрессованный шлак. Кинжалом его не возьмешь, тут требуется инструмент посерьезнее. Немного передохнув и попив воды, я вернулся к приметному засохшему дереву. Отыскал подходящий сук, поднатужился и сломал его. Благо, высокий показатель физической мощи позволил обойтись без топора. Присев в тени, я при помощи ножа выстругал грубую рукоятку и насадил на нее ржавую кирку, найденную на месте гибели мага. Интересный вопрос. Почему он не использовал силы стихий, а копал вручную? Примерно через час мне удалось выворотить и откатить в сторону все выпирающие из склона камни. В результате образовался продолговатый несимметричный раскоп. Я попытался углубить его, но кирка лишь высекла искры, со звоном отскочив от твердой поверхности. Я присел на отвал вырытой почвы, вытер капельки пота со лба. Новое препятствие похоже на мостовую. Плотно пригнанные блоки образуют плоскость, уходящую вглубь холма, не совпадающую с геометрией его склона. Наверное, теперь мне стоит поработать головой, а не руками. Копать и долбить камень можно до бесконечности. Что же скрыто в недрах? Как вообще образовалась эта возвышенность? Простое с первого взгляда задание становится все интереснее и сложнее. Кстати, индикатор моей жизни немного просел. Совсем чуть-чуть, всего на пару процентов. Но за последние дни я научился обращать внимание на такого рода мелочи. Разворачиваю окошко системных сообщений. Целый час вы работаете на пределе выносливости. Вами выкопано 2 кубометра грунта. Доступен новый навык «Рудокоп». Эффект плюс 1 к физической мощи, плюс 5% к выносливости при использовании навыка. На первом уровне навыка вы можете идентифицировать наиболее часто встречающиеся минералы и руды. Вы измождены. Негативный эффект, физическая мощь понижена на 1 пункт. Скорость регенерации замедлена на 5%. Вы теряете 1 хп каждые 10 секунд, пока не отдохнете и не восстановите силы. Ишь, неженка. Мои пальцы кровоточат от царапин. На ладонях вздулись водянистые мозоли. Особо рассиживаться некогда. Незаметно подкрадывается вечер. Дебафы можно снять другим способом. Выпив одно из найденных зелий регенерации, я дождался, пока затянутся ранки, а затем начал взбираться к вершине лесного холма. Пока не стемнело, хочу взглянуть на панораму окрестностей. Надеюсь, картина в целом поможет понять, что же скрыто под таинственной возвышенностью. Склон оказался коварен. Он изрезан неглубокими оврагами. Их промыли дождевые воды. Незаметно ни зверья, ни птиц. Вокруг по-прежнему царит давящая тишина. Нередко на пути попадается поросль молодых деревьев. Они находят приют на террасах, которыми тоже изобилует микрорельеф склона. Все это невольно наводит на мысль о некоем архитектурном сооружении, засыпанном пеплом и шлаком, превратившемся в холм. Солнце уже начало клониться к горизонту, когда я наконец добрался до плоской вершины. Здесь повсюду разбросаны внушительные по размерам обломки гранита. Присмотревшись к замшелым поверхностям, я понял, это фрагменты исполинских статуй. Когда-то они образовывали квадрат, но теперь разбиты, лишены смысла, кроме одной фигуры. На массивном постаменте застыло странное, закованное в латы существо. Скорее всего, передо мной ящер, отдаленно похожий на тираннозавра. У него огромная, вытянутая голова, туловище наклонено вперед. Верхние лапы короткие, похожие на человеческие руки, а задние очень мощные. Хвост, к моему удивлению, длинный, но тонкий, усеянный шипами. Он больше похож на природное оружие, чем на дополнительную точку опоры. В одной руке существо держит посох, в другой – огромный меч, перед которыми присущие людям двуручники выглядят более чем скромно. Наличие меча и посоха. Это, насколько я понимаю, символический признак мультикласса. Настоящая машина смерти. Не хотел бы я столкнуться с такой тварью, по крайней мере, не на моем текущем уровне развития. На постаменте каким-то острым инструментом криво процарапана надпись. «Следи за солнцем, думай». Щурясь, смотрю на запад. Огненная капля уходящего за горизонт светила выглядит сгустком первобытного хаоса, окрашивает окрестности в тона багрянца, заставляя все предметы отбрасывать длинные тени. Смысл процарапанной на постаменте фразы я так и не понял, но зато убедился, что под склоном холма скрыто внушительное сооружение. Для небольшого городка слишком компактное и высокое, для замка маленькое. Скорее всего, это единичное здание с уступчатой архитектурой, образующей 5 ярусов. В прошлом оно было окружено площадями. К нему вели дороги, но теперь подножие холма густо заросло травой и кустарником с редкими вкраплениями деревьев. Теперь очевидно, что пробиваться надо не вниз, а вперед. Таким образом, я буду продвигаться в глубины холма, пока не наткнусь на сохранившееся помещение. Велика вероятность, что заветная цель близка. Пожалуй, сегодня я смогу прокопать еще пару метров. Искоса взглянув на изваяние, закованного в латы ящера, я пожал плечами и направился вниз по склону. Солнце еще не зашло, когда я вновь взялся за кирку, осторожно простукивая спрессованную стену шлака в дальней части получившегося раскопа. Начал от левой стены. Пара звонких ударов, а следом глухой. Так, а если взять еще правее? Снова глухой, а за ним звонкий. Выше? Кирка снова царапнула о камень. Я мысленно представил расположенный передо мной заполненный оползнем из шлака и пепла арочный проем. Сейчас проверим. Зная, куда бить, силой вгоняю кирку в спрессованный шлак, налегая на рукоять, действуя как рычагом. Вскоре пласт грунта растрескался, а потом обвалился. По краям и сверху теперь действительно виден контур арки. Ну, значит, буду углубляться в нее. Еще несколько ударов, и инструмент опять клацнул по камню. Какой-то обломок, попавший в оползень. Увы, вскоре стало ясно, что арку перекрывает монолитная каменная плита с небольшим углублением в центре. Присмотревшись к выемке, я невольно вздрогнул. Похоже, кристалл души идеально подойдет к ней по форме граней. Сработало. Стоило мне поместить кристалл в углубление, как последовала неяркая вспышка. Подсознательно жду скрежета сдвигаемой плиты, вибрации от работы противовесов, но ничего не происходит. Почему? Кристалл души стал абсолютно прозрачным. Внутри него трепещет пламя. Может, просто заклинило древние механизмы? Надо попробовать еще раз. Вынуть ключ и вставить его вновь. Или попытаться его провернуть. Холм внезапно содрогнулся. От мощного толчка по стенам раскопа побежали трещины. Вниз посыпались струйки черного песка. Преграда не сдвинулась ни на миллиметр. Зато я ощутил мерную тяжелую поступь. Дрожь земли отчетливо передает ритмику шагов. Отбросив кирку и схватив меч, я обернулся. Сзади никого, но шаги, похожие на толчки землетрясения, явно приближаются. Я выбрался из раскопа и увидел на фоне пламенеющего заката исполинскую, закованную в латы фигуру ящероподобного создания. Тварь целенаправленно прет на меня. Хавл, воин-тень. Существо из бездны. Проклятый страж. Уровень неизвестно. От его рыка дрожит листва на деревьях. Тяжелая, уверенная поступь сотрясает землю. Заметив меня, он остановился, слегка наклонил голову, разглядывает как букашку. Отступать некуда, и я безрассудно бросился на него, но успел сделать лишь пару шагов. Последовал жуткий гортанный рык. Вокруг резко стемнело, не могу пошевелиться. В окошке системных сообщений пестрит от сменяющих друг друга строк. Вы попали под воздействие ауры оцепенения. Эффект паралич 30 секунд. Вы попали под действие ауры страха. Эффект в течение 30 секунд. Вы не можете атаковать созданий, превосходящих вас по уровням. Вы попали под воздействие ауры бездны. Эффект случайный урон всему живому. Вы попали под удар дробящего рыка. Эффект прочность любого вида брони снижается на 50 единиц. Земля зашевелилась. Вокруг меня, отряхивая черный песок, поднимаются останки давно погибших существ. Глаза ящера налились потусторонним пламенем. «Хранители уничтожены», — прорычал он. «Так есть и так будет». В следующий миг небрежный взмах гигантского меча сваншотил меня. Секунда невыносимой боли, и сознание проваливается в черноту. «Вы погибли. Потеряно 2753 эксп. Потеряны предметы. Ржавая кирка. Рваная кожаная куртка. Прочность экипировки – 0». Я пришел в себя, скорчившимся внутри круга возрождения. Последние 15 минут мое сознание пребывало в пугающей пустоте, лишенное мыслей, воли, эмоций. С первым выдохом из горла вырвался болезненный хрип. Оказавшийся поблизости городской стражник покосился в мою сторону, но ничего не сказал. Наверное, они привыкли к такому появлению игроков. Мне все еще больно, мысли путаются, тело содрогается в конвульсиях, но теплый свет круга возрождения постепенно снимает остаточные дебафы. Я привстал, опираясь на меч, пошатываясь, сделал несколько неуверенных шагов и тяжело привалился к зубцу крепостной стены. Дрожь никак не отпускает. Первым делом открываю инвентарь. Кристалл души и амулет хранителя на месте. Они из разряда предметов, которые невозможно потерять. У вас одно новое событие. Открываю вкладку. Ваш информационный лот фарм существ из бездны продан за 37 тысяч золотых монет. Не слабо. Почти в два раза больше стартовой цены. Порадовался, конечно, но эмоции тусклые. Мысли ворочаются в голове, как булыжники. Добраться бы до таверны. Этим вечером я не стал выходить в реальный мир. Отлежался в нашей комнате. Сбивчиво рассказал встревоженному Джебу о случившемся, поел и уснул. На следующий день мы держали военный совет. «Такого не должно было произойти», — убежденно настаивает Джеб. «Пойми, если система выдала тебе задание, значит оно проходимо». «Видео посмотрел?» «Да». «И какие у меня шансы? Ящеру и мечом-то махать было незачем. Ты видел, сколько урона прилетело от ауры бездны?» «Ты явно упустил что-то важное», — упрямо ответил он. «Джеб, я все делал правильно. Все шло нормально, пока я не попытался открыть дверь при помощи кристалла. Может, какой-нибудь сбой? Или задание предназначено для хай-левелов?» «Тогда тебя не пропустило бы в инстанс. Ты бы его просто не заметил или получил бы предупреждение, что локация предназначена для игроков уровня 100+, к примеру. Ладно, схожу туда еще раз, осмотрюсь внимательнее. Может, надо разбить эту статую, чтобы ящер не смог ожить? Как вариант, кивнув, согласился Джеб. Эх, жаль, что меня вместе с тобой не пропустят, расстроился он. Уже надоело сидеть взаперти. Ну, тогда погуляй по городу, приценись к экипировке и к книгам навыков, если найдешь. Он заметно повеселел. А ты, Дэн? Сейчас дела, потом прикуплю какую-нибудь кувалду или молот, схожу к холму, попробую разбить эту статую. Ладно, тогда я зайду в библиотеку. Наверняка существует подходящее заклинание, разрушающее камень. Как вариант, можно купить свиток и использовать его. Хорошо, поищи. Дэн, а ты экипировку менять разве не будешь? Пока нет. Что толку деньги тратить? Если ящер снова на меня сагрится, то обнулит прочность брони своим рыком. Нет уж, пока похожу в чем есть. Ты все же к ремесленнику зайди, пусть хотя бы 10% прочности восстановит, посоветовал Джеб. Мало ли кто в лесу по дороге встретится, те же темные, к примеру. Да, пожалуй, так и сделаю. Мы с Джебом спустились в общий зал, позавтракали и разошлись каждый по своим делам. От таверны до главной площади, где расположено местное отделение Всемирного банка, даже название не меняют, 5 минут прогулочным шагом. Народа на улицах много, на меня никто не обращает внимания, ни игроки, ни НПС. Я ничем не выделяюсь из толпы, разве что плохой одежонкой. Вид действительно непрезентабельный, могут и в банк не пустить. Поэтому я внял совету Джеба. Зашел в мастерскую и, честно говоря, обалдел от разнообразия выставленного на продажу товара. Деревянные манекены облачены в комплекты экипировки, полностью сделанные из кожи. Ко мне никто не вышел. Через открытую дверь виден двор мастерской, где под навесами кипит работа. Осматриваюсь, удивленно изучаю детали. Оказывается, дизайн изделий из кожи ограничен только фантазией мастера. Я ожидал найти простенькие однотипные изделия, а увидел едва ли не произведение искусства. Наверное, стоят они очень дорого, а защищают плохо. Мне сразу приглянулся один из комплектов. Хотел потрогать его, но рука внезапно встретила вязкое сопротивление. «Доброго дня! Сейчас сниму защиту!» – раздался голос за моей спиной. «Приходится ставить, чтобы воришки не зарились». Я обернулся. «Андрея, к вашим услугам!» Сухопарый пожилой мастер пожал мне руку. Сразу же появился его фрейм. «Андре Ильгард, известный мастер-кожевенник, уровень 135, уровень профессии 30». «Правильный выбор, Дэн. Кожаный доспех легок, удобен, не стесняет движений и в то же время хорошо защищает от стрел, рубящих и колющих ударов. Правда, пасует перед дробящим уроном, но это можно исправить». «Кожа против меча?» Я жестом обратил внимание мастера на свой жалкий потрепанный вид. «Крестьянские поделки и настоящие броня разнятся во всем. Я использую несколько слоев кожи, выделанной из шкур редких тварей. Уж поверьте, кожа – моя страсть, я знаю в ней толк. Стрелы в моей броне вязнут, удары меча портят внешний вид, но это легко исправить, имея с собой специальный зачарованный ремонтный комплект. До 100-го уровня пока не раскачана физическая мощь, мои доспехи – лучший выбор. Я мог бы долго рассказывать об их преимуществах, но не стану. Реализм решает все. Многие думают, что металл сделает их неуязвимыми. Но, судя по всему, вы уже побывали в переделках и понимаете, какое значение имеет подвижность». Я кивнул, соглашаясь. «Несколько слоев правильно чередующейся кожи, взятой от разных существ, защитят не хуже стали. А дорого ли стоит вот этот комплект?» Я указал на приглянувшийся мне доспех. 100 золотых, но сноса ему не будет. Ремонтный набор отдам за 10 золотых. Он основан на магических техниках, имеет вид порошка, щепотка которого полностью восстанавливает внешний вид и прочность брони». Я крепко задумался. Цена кусается. Еще вчера я бы только вздохнул и пошел прочь, в надежде когда-нибудь нафармить достаточно для такой покупки. Но сейчас, благодаря проданной на аукционе информации, у меня есть деньги. Разбрасываться ими я не готов, но слова мастера внушают доверие. Он бы не прокачался до таких уровней профессии без должного качества своих изделий. «А как с защитой от урона магии, ядами, кислотами, токсинами?» – спросил я. «Плюс 20 к вашей сопротивляемости», – гордо ответил Андре. «К слову, доспехи можно дополнительно зачаровать. При покупке я дам рекомендации, к кому обратиться». «А мою броню можно отремонтировать?» Удивительно, но он отреагировал нормально. Не скривился в презрительной понимающей усмешке, а наоборот хитро улыбнулся. «Второй комплект?» Я кивнул. «Легкую, неброскую, непритязательную броню, изготовленную моими подмастерьями, отдам за 15 золотых. Защита у нее не такая внушительная, но на подмену пойдет». «Могу примерить?» Мой взгляд вернулся к приглянувшемуся комплекту экипировки. «Нет смысла. Это выставочные образцы. Ваша броня будет изготовлена на заказ, по индивидуальной мерке. Есть пожелания по отделке?» «Меня устраивает вот эта модель». «Отлично. С вас 110 золотых. Готовый комплект и ремонтный набор сможете забрать завтра. Сутки задержки стоят тех удобств, что дает индивидуальная мерка. Я ее уже снял». Я отсчитал требуемую сумму, передал мастеру увесистый мешочек. Удивительно, в инвентаре золото ничего не весит, а в руке сразу приобретает все присущие характеристики. «А на мага есть что-нибудь подходящее?» «Безусловно. Приведите своего друга, и мы поговорим. А сейчас небольшой бонус от меня лично». Он достал из кармана маленькую шкатулку и осыпал меня щепоткой искрящегося порошка. «Мастер Андре Ильгард восстановил прочность вашей кожаной брони». «Спасибо, мастер», – искренне поблагодарил я, по достоинству оценив качество и удобство зачарованного порошка. «Таких ремонтных наборов надо иметь несколько про запас». «Зачарованный порошок не сможет восстановить броню, изготовленную не мной», – словно прочитав мои мысли, сказал Андре. «Но вы только что…» «Я могу, кто-то другой нет. Действие ремонтного набора распространяется только на мои изделия». «Что ж, понятно. Бизнес и ничего личного. До завтра, я приду с другом». «Всегда рад новым клиентам», – радушно улыбнулся мастер. На главной площади кипит торговля. Повсюду палатки, лотки, прилавки. Лишь в центре площади, там, где расположен фонтан и огромные солнечные часы, прохаживается патруль стражи. Да на скамейках отдыхают уставшие от шопинга игроки. Я взглянул на время, уже близится полдень. Короткая тень от гномона лежит между отметками 11 и 12. Не задерживаясь, я направился к банку. Сегодня еще надо успеть к лесному холму. В вестибюле я назвал клерку никнейм нужного мне сотрудника, и меня сразу же привели в отдельную комнату, куда вскоре вошел гном. Тибул Бережливый, торговец, уровень 73. Впервые вижу игрока, выбравшего расу, отличную от людей или эльфов. Он сразу перешел к делу. «Донат или вывод?» «Нужно вывести в реал 30 тысяч золотых», — ответил я. «Без проблем. Диктуй номер стат-карточки и приготовь 3000 золотых. Это мои 10% за вывод». «Не слабо он берет, но деваться мне некуда. Думаю, что другие банкиры работают под еще больший процент. Иначе Сашка не рекомендовал бы мне Тибула Бережливого». Сделка состоялась в считанные минуты. Мой баланс пополнился на 3000 кредитов. Вывод игрового золота идет по курсу 1 к 10. «Спасибо. Я отдал гному его процент. У меня осталось чуть меньше 4000 золотых. Новых сообщений с аукциона пока не поступало, но, надеюсь, охота на ифрита и первое прохождение, набитого сокровищами данжа, вскоре кого-то заинтересуют. Так, теперь мне осталось купить кувалду или молот, заскочить в таверну, перекусить и бегом к лесному холму. Надо разобраться с этой статуей, а то никогда не попаду внутрь загадочного строения. За всеми событиями и делами я даже не вспомнил, что больше двух суток нахожусь в верткапсуле. Наверное, так и происходит подмена реальностей. Надо будет уйти в логаут, нормально поесть и выспаться. А то стану как Джеб. Проходя мимо оружейного развала, я заметил внушительного размера кувалду. Читаю. Боевой молот, дробящее оружие. Урон 15-20 со скалированием от физической мощи. При экипировке в слот дает владельцу навык «Дробитель щитов». Минимальные требования. Физическая мощь 15, выносливость 15. У меня сейчас физическая мощь 13, выносливость 12. Ладно, придется прицениться к ювелирке. В любом случае, я собирался купить кольца со статами на основные характеристики, чтобы менять их ситуативно по мере необходимости. Со стороны может показаться, что благодаря помощи Сашки и удачному стечению обстоятельств, мне в руки попали шальные деньги, которые я теперь вознамерился быстро истратить. Нет, меня здорово разозлили слова племянника, но он прав по большому счету. В реальном мире мне даже некуда пойти. Либо я научусь эффективно выживать на краю бездны, либо вскоре мой интерес и возможности иссякнут. Вот тогда я действительно останусь ни с чем. Дорогие покупки, которые сейчас могу себе позволить, это задел на будущее. Андре прав. Надежная экипировка, оружие, дополнительные бонусы от колец – все идет в пересчет на реализм ощущений.